Дополнительные свидетельства. В аналах Бартонского монастыря, где также имеется отчет о Линкольнском деле, приводится история, очень похожая на легенду Матфея Парижского, но содержащая и некоторые отличия. Современные историки единодушно признают этот источник достоверным, в отличие от рассказа Матфея Парижского. Аналы повествуют следующее. Хью был 9-летним ребенком, единственным сыном бедной женщины. Он пропал 31 июля, убит был в пятницу 27 августа, а тело его нашли в воскресенье 29 августа. Еврей, в доме которого произошло убийство, звался Джопин. Он возглавлял еврейскую общину города. Мальчика прятали в его доме, подвергая пыткам в течение 26 дней. Картина убийства весьма похожа на описание Матфея Парижского. В ней также прототипом служат образы, взятые из евангельских рассказов о распятии Иисуса, которые являются прототипом не христианского повествования, а убийства, совершенного евреями. Мальчик перенес все эти мучения, не издав ни звука. Как утверждает автор аналов, от товарищей своего ребенка по играм мать узнала, что он зашел в еврейский двор, а также знала, что евреи изо всех городов Англии собрались в эти дни в Линкольн. Это лишь усилило подозрения. На расспросы христиан евреи отвечали, что собрались на свадьбу, и что это была свадьба уважаемых людей. Однако правда открылась вскоре, когда мать ребенка вышла навстречу королю, возвращавшемуся из Шотландии. Согласно аналам Бартона, это случилось 29 сентября. Пала к его ногам и изложила ему свою жалобу. Напуганные евреи, зная, что будет проведено следствие, бросили тело в колодец. Аналы Уэйверли изображают затруднения, с которыми столкнулись евреи, пытаясь спрятать труп. Лэнгмюр в своей статье о Линкольнском деле говорит, что колодец, несомненно, был расположен на большом расстоянии от домов евреев, так как маловероятно, чтобы евреи спрятали тело христианского ребенка поблизости от своих домов. Когда было обнаружено тело со следами истязаний, все уверовали в то, что мальчика убили евреев, и возблагодарили Иисуса Христа, который и доселе причисляет младенцев к лику святомучеников. Одна женщина, которая за 15 лет до того ослепла, взяла немного трупной жидкости, помазала ею свои глаза и исцелилась. И вскоре повсюду распространился слух о том, что мощи маленького мученика чудотворны. Тело сперва похоронили в местной церкви, но потом было перенесли в кафедральный собор поближе к могиле Роберта, местного святого. Теперь у города появился новый святой. Тем временем в Линкольн прибыл Ричард, граф Корнуольский, брат короля, и в его присутствии также происходили чудеса. Король по возвращении из Шотландии расследовал это происшествие, и по его приказу были схвачены иудеи, не по имени Иуды, сына Яакова, и не по имени Иуды Маковея, сына Матафия, а по имени предателя Иуды. Джон Йоан из Лексингтона провел следствие над евреями, и один из них, Джопин, поверив, что признание спасет его от пыток и смерти, во всем покаялся. Как рассказывает и Матфей Парижский, его привязали к хвосту дикого коня и протащили по улицам на глазах у всех, а затем казнили на эшафоте. 18 других евреев были повешены за это якобы совершенное ими преступление, а остальных отправили в Лондонскую крепость. Согласно бартонским аналам, за евреев вступились не францисканцы, а доминиканцы, в надежде добиться их обращения в христианство. Ричард, граф Корнуольский, брат короля, который незадолго до того выкупил у него евреев, получил от заключенных огромную денежную сумму и освободил их. Какие новые подробности линкольнской истории мы узнаем из бартонских аналов? В чем их значение? Реконструируется суд в Линкольне, пользуясь двумя вышеприведенными источниками. В чем значение признания Копина, Джопина? Существовало ли оно вообще? Джозеф Джейкобс собрал все свидетельства, относящиеся к линкольнскому делу. Рассказы историков, юридические и другие документы, сохранившиеся в архивах Англии, археологические свидетельства, имеющиеся в Линкольне, и литературные свидетельства, запечатленные в народных песнях и балладах. На основании всего этого он попытался реконструировать ход событий в статье, опубликованной в 1896 году. другую реконструкцию предпринял 75 годами позже Гевин Лэнгмюир, использовавший тот же материал, но добавивший к нему новые документы, обнаруженные после того, как Джейкобс написал свою статью. Надо сказать, что Джейкобс не нашел ни документов, прямо относящихся к суду, состоявшемуся в Линкольне осенью 1255 года, сразу же после обнаружения тела Хью, ни документов к следующему судебному процессу, очевидно, проведенному в лондонской крепости в ноябре того же года. Зато он выявил другие документы. Это приказ от 14 октября, согласно которому комендант крепости Линкольна должен был передать евреев, обвиненных в распятии, шерифу Лондона, шерифам Хантингтона и Херефорда. Предписывалось оказывать поддержку шерифу Линкольна по пути через эти области. Из этих источников явствует, что 92 еврея, арестованные в Линкольне, были заключены в лондонской крепости и 22 ноября 1255 года предстали перед судом в Вестминстере. 18 из них отказались от процесса, поскольку настаивали на том, чтобы среди присяжных, помимо христиан, были также евреи, и в тот же день были повешены. Остальных заточили в лондонскую крепость. В другом документе от 7 января 1256 года король объявляет шерифу Линкольна, что евреи готовы предстать перед судом по обвинению в убийстве младенца Хью. Два месяца спустя, 12 марта, евреи были освобождены. Отсюда можно узнать подробности, не попавшие в хроники. Например, имя матери Хью – Беатрис. Документ от 7 января 1256 года сообщает, что одним из евреев, заключенных в лондонской крепости, был магистр Бенедиктус Фильмозе Юдеус Лондон, то есть Барух бен Моше, еврей из Лондона. Документ освобождает его от обвинения и гарантирует ему безопасность. Еще один документ говорит об освобождении выкреста по имени Йоан, еврея из Линкольна, принявшего христианство вследствие этой истории, а другие сообщают о продаже домов, принадлежащих евреям, повешенным в Линкольне после смерти маленького Хью. Джейкобс, наряду с латинскими, исследовал и еврейские источники того времени. В них он обнаружил имя одного из евреев, повешенных в Линкольне. Однако главный вклад этого ученого состоит в том, что он установил личность Бенедикта, сына Моше, освобожденного из заключения в январе 1256 года. Бенедикт, сын Моше, не что иное, как латинская форма имени Берахии бен Моше, знатока и толкователя закона, одного из авторов Тосафот. Официально он именуется Берахией из Николя или Линкольна. Документ 1271 года сообщает, что Белиасес, дочь раба Берахии, сына раввина Моше, обручила свою дочь Юдит с юношей из Линкольна. Свадьба должна была состояться через 4 года. Джейкобс полагает, что свадьба, организованная Белиасес, дочерью рава Берахии, одного из виднейших ученых в тогдашней Англии, состоялась в августе 1255 года в Линкольне, и в честь этого знаменательного события в Линкольн съехались многочисленные гости изо всех общин Англии. Бракосочетание состоялось, по всей вероятности, в доме, который по сей день известен как «Дом евреев» на Крутой горе в Линкольне. Это одно из красивейших частных зданий того периода, сохранившихся в Англии. До сих пор там показывают посетителям зал, где, очевидно, располагалась синагога. В 1911 году в Линкольне еще демонстрировали туристам дом, в котором мальчик Хью встретил свою смерть. Джейкобс был убежден, что это и был дом раввина Берахии. Как и в Норвиче, но в отличие от Блуа, в Линкольне было найдено тело. При реконструкции Линкольнского собора в 1791 году под алтарем, известным как алтарь Хью, был обнаружен маленький каменный гроб, а в нем скелет мальчика. Его зарисовал художник, посетивший это место. Этот рисунок по сей день находится в Британском музее. По всем этим свидетельствам, учитывая также историю, рассказанную в старинных балладах, Джейкобс восстановил события, произошедшие в Линкольне. Дальнейшее изложение основано на его реконструкции событий с добавлением новых выводов, которые сделал в своей статье об этом деле Лэнгмюир. Хью был маленьким 8-летним мальчиком, сыном вдовы из Линкольна по имени Беатрис. Вечером 1 августа 1255 года во время игры маленький Хью упал в выгребную яму, так считает Джейкобс. Лэнгмюр думает иначе. Недалеко от дома, известного сегодня как «Дом евреев». Спустя некоторое время после этого в Линкольн собрались самые уважаемые евреи Англии на свадьбу Белиасес, дочери раввина города и виднейшего ученого английского еврейства раввина Берахии бен Моше. Христиане называли его магистр Бенедикт, сын Моше. Во время празднеств в четверг 26 августа, согласно датировке, приводимой в бартонских аналах, было обнаружено тело Хью, находившееся уже в стадии разложения. Джейкобс сообщает, что это случилось на следующий день после свадьбы, так как в то время евреи предпочитали справлять свадьбы в среду. Испуганные евреи не сообщили об этом властям, а попытались спрятать тело и удалить его из еврейского квартала. Они бросили его в соседний колодец, где оно и было обнаружено через три дня, в воскресенье 29 августа, какой-то женщиной, проходившей мимо, так говорится в аналах Бартона, тогда как в рассказе Матфея Парижского тело находит мать. Тело тут же начало совершать чудеса. К слепой женщине, которая потерла глаза жидкостью, сочившейся из трупа, вернулось зрение. С большой помпы останки Хью перенесли и положили в небольшой каменный гроб в южном пределе местного собора, где они оставались в течение 500 лет. Матфей Парижский рассказывает, что когда тело было обнаружено, при этом присутствовал Джон, Юан из Лексингтона, ученый человек, рассказавший, что у евреев есть обычай совершать убийства в ритуальных целях. Он также убедил перепуганного Копина или Джопина сделать соответствующее признание, так как только признание еврея, участвовавшего в преступлении, могло раскрыть все обстоятельства дела и превратить ребенка в святого мученика. Однако Лэнгмюр недавно доказал, что Джон из Лексингтона, ученый-рыцарь на службе у короля Англии, вовсе не был в Линкольне в то время, когда нашли тело. Он сопровождал короля в его путешествии в Шотландию и вместе с ним прибыл в Линкольн 4 октября. Лишь тогда, через месяц после того, как тело маленького Хью было обнаружено и захоронено в соборе, Копин был допрошен Джоном, по всей видимости знакомым с мифом о ритуальном убийстве, и казнен, а еще 91 еврея заключили в тюрьму. Лэнгмюр считает, что суд был проведен по инициативе короля, и если бы король не прибыл тогда в Линкольн, суд бы не состоялся. История в Линкольне отличается от других обвинений в ритуальном убийстве тем, что это дело привлекло личное внимание короля, который тут же казнил одного еврея, а еще 18 были публично казнены позже. Генрих III, известный своим благочестием и часто путешествовавший по святым местам Англии, стал единственным средневековым монархом, казнившим евреев по кровавому навету. Аналы Бартона гласят, что Копин был самым именитым среди евреев Линкольна. Однако известно, что это не так. Ясно также, что Матфей Парижский ошибается, говоря, будто тело Хью нашли в доме Копина. В таком случае суд, скорее всего, не был бы отложен на целый месяц до прибытия короля. Копина выбрали для свидетельства по этому делу, как считает Лэнгмюр, из-за того, что его слабость бросалась в глаза, и Джон из Лексингтона надеялся вырвать у него угодные ему показания. И в самом деле свидетельство, полученное от Копина, полностью соответствовало тому мифу, который уже витал над могилой Хью в соборе. Как открыто заявил Матфей Парижский, Копин сказал именно то, что христиане хотели услышать. Правда то, что говорят христиане. Почти каждый год евреи распинают ребенка, чтобы нанести урон и поношение Иисусу. Признание Копина, несомненно, произвело сильное впечатление и на жителей Линкольна, и на короля Генриха III. Он взял под стражу всех евреев, которых нашли в городе, а всем остальным запретил покидать Англию. Копин был казнен, а прочих арестантов отправили в Лондон. 22 октября в Лондоне еще 18 евреев были преданы казни через повешение, после того, как отказались предстать перед судом, состоящим только из христиан. Остальные 73 еврея были заключены в городскую тюрьму. Берахия бен Моше был признан невиновным, а позже был освобожден еще один еврей, принявший христианство. Все прочие предстали перед судом в Вестминстере 7 января 1256 года. Их приговорили к смертной казни, но по ходатайству францисканцев, если верить Матфею Парижскому, или доминиканцев, согласно аналам Бартона, они были освобождены Ричардом Корнуольским, братом короля, ранее получившим от того право собирать налоги с евреев. Это вмешательство францисканцев или доминиканцев, как и решение Ричарда Корнуольского освободить евреев, показывают, что многие в Англии не верили в признание, сделанное Коппином, и в миф, сложившийся в Линкольне. Насколько, по вашему мнению, убедительна эта реконструкция?